Пугачева я. Очень ему хочется, чтоб Пугачева. А вот скажу завтра, правильно, Пугачева. От самого Емельяна Пугачева по прямой линии. Наследница. Куда ему деться? В бред не запишешь, потому что они сами все мне твердят, что я Пугачева. В бред пусть они себе пишут. А ведь нельзя по-ихнему, чтобы простая больная с пряжки и вдруг наследница такого героя. Вот и покрутятся. Вере становилось непонятно и тревожно. Ведь логично Лида все говорит. Так почему считается больной? Почему ее не выписывает Виталий Сергеевич? Ведь он добрый, такой справедливый, такой знающий. Значит, она, Вера, все-таки не может отличать настоящую логику от ненастоящей. Это так страшно, что невозможно поверить. Или Виталий Сергеевич не такой знающий, не такой справедливый. Но в это тоже невозможно поверить. А Лида и не замечала ее тревог. Краснее, не краснее, влюбляйся, не влюбляйся, все без толку. На таких, как мы, не женятся. В смысле, врачи не женятся. Так-то мужиков сколько хочешь. Вот и сестры за ребят с отделения часто выходят. Бабы, они всегда глупее. Мы, то есть. На четвертом был случай. Две сестры за одним алкоголиком ухаживали. Из разных смен. Так потому и не знали. А он обеим жениться обещал, как только выпишется. Они друг дружку сменяют, обе стараются. Он и жил кум королю. А потом одна подменилась за больную и вышли вместе. Так не его бить, а между собой подрались. Из-за алкаша, который чертей по столу ловит. Откуда ты знаешь? На мужском же отделении. Мы, кто долго лежит, все знаем. Да нет, я ведь против алкашей ничего. Мой Брумель ведь тоже. А я б за него так вцепилась, что потом бы та паскуда лысиной светила, волосев бы не оставила. И брови бы выщипала. А алкаши, они не строят из себя ничего, вот что ценно. Ну, когда выпьют, покуражатся, могут и в глаз дать. Так оно веселее, когда так. Зато не смотрит он на тебя, будь то он бог, а ты тварь болотная. И поговорит всегда душевно. А мы бабы дуры, я ж говорю. Она и здесь на пряжке работает, и все психозы распсихозы видит, и милого своего... во всем бреду, и скажи, ты нашла себе свет в окошке. А чтобы кто-нибудь из наших да за врача, такого свет не видел. А женщины-врачи, они из-за больных выходят? Смотри-ка, сообразительная. А мне и в башку не слетало. Точно. Значит, от образования душевности меньше. Так что ты этому своему Виталику вдвойне не верь. Мужчина и образованный. Все они одним миром. Ты про Нюську Копейкину слыхала? Нет. А кто она? Где тебе слыхать? Ты же тут у нас еще зеленая совсем. Еще зеленая. Мгновенный страх. А Лида не замечала ничего, вся в порыве повествования. Когда-то ее вся больница знала. И в городе тоже. Кто из наших? Другие больницы. Удельная, пятая линия, Лавра. И фельдшеры скорой, и диспансеры. Все, как на пряжку зайдут, про Нюську спрашивают. А служил тут врачом Стеценко Николай Иванович. Хохол. Красавец неописуемый. Бабы от него. Он, конечно, не терялся. Сестер, врачих, никого не обижал. Но с больными — ни-ни. Или хоть с родственниками. И вдруг Нюська Копейкина в него втюрилась. Имела нахальство. Росту никакого. Фигура ни спереди, ни сзади. Волосенки жиденькие, личико рябенькое, с кулак величиной. Ну и люби ты про себя. Так нет, выказывать стала. Она больной-то не была, а так просто попадала, потому что несчастненькая. Так она и рада, что ее держит к нему поближе. Он по отделению ходит, командует, уколы назначает, а она за ним. И при всех вслух громко, как она его любит, как будет ему ботинки чистить, когда на волю выйдет. Он смеется. Другие врачи смеются, сестры смеются, а Тоська сестра громче всех, с которой он жил тогда. И больные, конечно, хохочут. Чуть хохол покажется, кричат. Нюська, копейка, твой муж пришел.